Загоняемое животное словно находило удовольствие в том, что меняло направление и путало следы, и прошло около часа, пока среди оголенных веток не показалось белое пятно, несущееся во весь опор своры. Собаки подали голос, ничуть не уменьшая скорость. Уже давно сигналы егерей дали знать Марианне, что животным был кабан, и в ее нервном состоянии она обрадовалась этому, ибо никогда не находила ни малейшего удовольствия от облав на косулю, оленя или лань, чья красота и изящество всегда ее волновали. Голос, придерживавший свою лошадь Фортуне, долетел до нее по ветру. «Теперь иди одна, а не там». И точно Марианна смогла заметить кабана, громадный черный всклокоченный снаряд, пронесшийся по лесу с настигающей его сворой, затем серых лошадей доезжачих, которые изо всех сил трубили врага. Император должен быть близко. Ударом пятки она заставила лошадь ускорить ход, бросилась через кустарник, перескочила ствол большого упавшего дерева и, как бомба, налетела на скачущего в галоп Наполеона. Чтобы избежать столкновения, обе лошади одновременно стали на дыбы, но в то время как Марианна осталась в седле, император французов от неожиданности потерял стремена и свалился на упругий мох. «Тысяча громов!» — закричал он. «Какая скотина!» Но Марианна уже была на земле и упала на колени перед ним, ужасаясь содеянным. «Это я, сир! Это только я! О, жальтесь! Простите меня! Я не хотела, видит Бог! С вами ничего не случилось!» Наполеон разъяренно взглянул на нее и живо встал, вырвав из ее рук упавшую при падении шляпу, которую она подняла. «Я считал, что вы высланы, сударыня», — проговорил он таким ледяным голосом, что молодая женщина ощутила, как дрожь пробежала по ее спине. «Что вы делаете здесь?» Даже не думая подняться, она устремила на него умоляющий взгляд. «Мне необходимо было увидеть вас, сир, поговорить с вами любой ценой». «Даже ценой моей спины?» — съязвил он. Затем добавил с явным нетерпением. «Да поднимитесь же! Мы выглядим смешно, и вы прекрасно видите, что сюда идут». Действительно, три человека, которых император, очевидно, обогнал, мчались, как ураган. Первый носил пышную форму гусарского генерала, второй — зеленую одежду императорского ловчего, и третий, единственный, кого Марианна знала, был Рустан Мамелюк. В одно мгновение генерал слетел на землю. «Сир!» — с беспокойством осведомился он. — «С вами что-нибудь случилось?» В ответ он получил от беззаботно улыбнувшейся Марианны. — «Это со мной кое-что случилось, генерал. Моя лошадь понесла, и я оказалась здесь одновременно с его величеством. Лошади стали на дыбы, и моя сбросила меня на землю. Император был так добр, что оказал мне помощь. Я благодарила его за это». Она видела, что по мере того, как она дипломатично сочиняла эту маленькую ложь, Наполеон расслабил сжатые челюсти, и его ледяной взгляд смягчился. Непринужденным жестом он стряхнул со своего серого сюртука прилипший сухой лист. — Пустяк! — бросил он. — Не о чем говорить, и вообще пора возвращаться. Я уже устал от этой неудачной охоты. Собирайте ваших псарей и собак, Данненкур, мы едем в замок. Что касается вас, сударыня, следуйте за нами. Мне надо с вами поговорить, но вы пойдете в английский сад. Рустан вас проводит. Простите, сир, но я не одна в этом лесу. Моя подруга... В серо-голубых глазах Наполеона загорелся огонек, но на этот раз не гнева, а скорее насмешки. — Хорошо, найдите свою подругу, сударыня, и отправляйтесь. — Оказывается, существуют люди, от которых не так просто избавиться, — добавил он шутливым тоном, давая понять Марианне, что он знает, о какой подруге идет речь. Она низко поклонилась, затем с любезной помощью генерала Нансути, предложившего руку, чтобы опереться о нее кончиком ботинка, она взлетела в седло с легкостью, которая вызвала сдержанную улыбку у гусарского офицера. Он слишком хорошо знал верховую езду, чтобы поверить в льстивую ложь Марианны. Если кто-то и упал, то только не эта безупречная амазонка. Но, зная свет, Нансути так и ограничился улыбкой. Марианне понадобилось несколько секунд, чтобы найти Фортуне и торопливо рассказать ей о том, что произошло, и о неожиданной удаче, вселившей в нее новую надежду. Главное — то, что он тебя примет, — сказала радостно госпожа Гамелен. Ты проведешь, без сомнения, очень неприятные четверть часа, но он выслушает тебя, и в этом все. Теперь ты можешь выиграть партию. Не задерживаясь, обе женщины устремились вслед за императором. На первом скрещении дорог они под высокой сосной нашли ожидавшего их, неподвижного, как конная статуя, Рустана. Он сделал знак следовать за ним и пришпорил лошадь, направляясь к замку окольным путем, чтобы не смешаться с возвращавшимися придворными. Спустя полчаса, миновав английский сад, Марианна вошла во дворец Фонтенбло. На первом этаже Рустан, после того, как оставил Фортюне в небольшом салоне, открыл перед Марианной дверь большой, выходящей в сад комнаты, поклонился и рукой показал ей на кресло. Еще один раз она оказалась в кабинете Наполеона. Это был уже четвертый, с которым она теперь знакомилась. Но, несмотря на убранство Людовика XVI и некоторую мебель империи, комната, благодаря разбросанным в обычном беспорядке бумагам, картам, красным софьяновым портфелям и личным вещам, сразу показалась ей знакомой. Как и в Тюильри, Сен-Клу и Трианоне, табакерка была открыта, гусиное перо брошено как попало, большая карта развернута, и шляпа ютилась на столике. Это ее ободрило, и с ощущением, что она у себя, настолько могучая индивидуальность императора везде способствовала созданию присущей только ему атмосферы, она с большей уверенностью стала ждать того, что должно было произойти. Все следовало по привычному церемониалу. Быстрые шаги по плиткам галереи, хлопнувшая дверь, стремительный проход с заложенными за спину руками по комнате до большого рабочего стола, быстрый оценивающий взгляд на придворный реверанс и, наконец, сразу переход к делу. Итак, сударыня, какая крайняя необходимость заставила вас пренебречь моим приказом и явиться докучать мне даже здесь? Агрессивный тон, умышленно оскорбительный, в обычное время вызвал бы у Марианны реакцию такого же порядка. Но она понимала, что для спасения Езона ей надо растоптать свою гордость, притвориться смиренной и униженной, особенно перед монархом, который только что из-за нее был повергнут на землю. «Сир», — ласково упрекнула она, — «впервые, Ваше Величество, изволили мне сказать, что я докучаю вам. Неужели вы забыли, что я ваша верная и покорная подданная?» «Верная, я надеюсь, но покорная ни в коем случае. Вы настоящая смутьянка, сударыня. И если бы я не отдал строгий приказ, вы бы истребили всю мою великую армию. Когда ради вас не дерутся на дуэли, то из-за вас убивают». «Это неправда!» — вскричала Марианна, охваченная негодованием более сильным, чем ее решение быть покорной. «Никогда никто не убивал из-за меня, и те, кто это утверждает, не так уж и ошибаются. Ибо если даже допустить, что ни одно преступление не было совершено в вашу честь, я надеюсь, вы не осмелитесь отрицать, что за одну ночь два человека бросили вызов друг другу, а двое других дрались из-за вас. Не двое других, сир, а один. Один и тот же человек стал причиной двух дуэлей». Наполеон похлопал ладонью по столу. «Не пытайтесь ввести меня в заблуждение, сударыня.